Глава 1366. Форсирование решающего столкновения. В звездном небе двое парагонов-чужаков Сюаньфан и Мифокрыл не сумели скрыть своего удивления. Мифокрыл слегка растерялся, но Сюаньфан лишь вздохнул и с холодным блеском в глазах указал на континент Пятых Небес. «Собрат Даос, Мифокрыл, пожалуйста, помоги мне еще раз!» Из-за завесы темноты раздался вздох Мифокрыла. «Ладно. В любом случае, в стратегии полный профан. Просто скажи, что делать!» Из-за раскручивания им культивации прозвучал едва слышный рев дракона. Пока он помогал Сюаньфану привести Пятые Небеса в движение, вокруг него закружилось множество теней. Огромный континент зарокотал, а потом начал медленно падать на мир горы и моря. Тем временем нарастала сила 18 покойных верховных владык. Энергия, полученная от сжигания их неприкаянных душ, была направлена прямиком к Третьим Небесам. Подобно цветам расцветали яркие вспышки, все это сопровождало оглушительный грохот, по Третьим Небесам быстро расползлись трещины, а потом континент стал разваливаться на части. 18 лучей света, подобно сияющим клинкам, устремились к Четвертым Небесам. Стоило им приблизиться, как они внезапно прибегли к самоуничтожению. 18 покойников использовали последние крохи жизненной силы, чтобы своим взрывом сотрясти звездное небо. Неспособные увернуться от взрыва, Четвертые Небеса приняли всю мощь удара на себя. В мгновение ока гигантский континент раскололся. Потеряв целостность, рассыпавшиеся фрагменты обратились в дым и пепел. Пока осколки Третьих Небес падали на позиции защитников, снизу, из недр мира горы и моря, внезапно ударило еще несколько росчерков меча. На этих мечах была сконцентрирована воля практиков грота высочайшей песни меча с каждой горы и моря, ценнейшие сокровища мира бессмертного парагона. Эти мечи разрубили все без исключения осколки Третьих Небес, полностью их уничтожив. От слепящего света этих мечей потускнел остальной свет в мире горы и моря. От радости даже маска стойкости Манхао дала трещину. Континент Пятых Небес еще под контролем Сюаньфана и Мифокрыла продолжал снижаться на мир горы и моря. «Нам надо вынудить мир горы и моря выложить все припасенные ими козыри. Хоть Седьмые Небеса и выше не могут вмешаться, они прекрасно все видят». Глаза Сюаньфана заблестели, когда он взял всю силу своей культивации, чтобы послать Пятые Небеса вслед за Третьими и Четвертыми Небесами. Континент под их контролем был гораздо больше предыдущих, поэтому во время своего снижения он разрывал звездное пространство. Усыпанные огнями небо разрывали трещины и разломы, как вдруг с первой горы вылетел старик. Он обладал манерами бессмертного и обликом Даоса, но если приглядеться, сквозь него можно было увидеть звезды. Он был иллюзорным и нереальным. В момент его появления из монастыря Древнего Святого на всех 9 горах послышалось песнопение. Вместе с песнопением, заполнившим мир горы и моря, поднималась странная сила — сила призыва. Судя по всему, призывали именно этого старика. Манхао сразу же узнал его. Именно этот старик давал наставление Адао, когда его занесло в заброшенный монастырь Древнего Святого. Именно он тогда вывел в воздухе пальцем иероглиф «Бессмертный». Теперь этот старик парил в пустоте, словно его перенесли из далекого прошлого в настоящее. Со смесью непередаваемых эмоций он вздохнул и толкнул рукой пространство. От этого простого движения Пятые Небеса внезапно остановились, а потом, к изумлению Манхао, целый континент начал растворяться и превращаться в пепел. Все это произошло слишком быстро, чтобы кто-то успел хоть что-то сделать. По мановению руки старика континент Пятых Небес полностью исчез. Вслед за ним начал таять и старик. Множество практиков монастырей Древнего Святого закашлялись кровью. Плата за призыв старика. Трупы верховных владык, смертельные сокровища царства Дао, проекции парагона. Мир горы и моря обладает серьезнейшими ресурсами. Переведя дух, в глазах Сюаньфана появился безумный проблеск. «Нам не удастся затянуть сражение до прибытия Седьмого Неба и остальных. Собрат Даос Мифокрыл, в данной ситуации мы можем сделать только одно – поставить на карту все, в противном случае сегодня мы погибнем!» Сюаньфан поднялся, взглянул на шестые небеса и силой ударил ногой. Огромный континент тотчас угрожающе наклонился. Парагон Мифокрыл лишь тяжело вздохнул. Он понимал, что битва была проиграна, и причиной тому стали его решения. Поэтому он без малейших колебаний ударил ногой по земле. В глазах парагона разгорелась жажда убийства. Континент шестых небес зарокотал и медленно начал двигаться в сторону мира горы и моря. «Объединенная сила пяти континентов не смогла пробить даже их первую линию обороны», — с горечью отметил Сюаньфан. «Судя по имеющимся у них ресурсам, подготовленных нами мер недостаточно для победы. Однако я отказываюсь использовать лишь часть имеющихся у нас средств. Собрат Даос Мифокрыл, пришло время использовать все, что у нас есть. Поглядим, удастся ли нам пробить их оборонительный рубеж. Посмотрим, остались ли у мира горы и моря еще трюки в рукаве. Чем больше они покажут сейчас, тем проще будет остальным небесам подготовиться в грядущие месяцы. Наша жертва станет фундаментом сокрушительного поражения мира горы и моря. Глаза Сюаньфана холодно сияли. Он вместе с Мифокрылом послал шестые небеса на мир горы и моря. В то же время последняя армия из миллионов чужаков по приказу Сюаньфана, переданного с помощью божественной воли, окружила шестые небеса и присоединилась к его атаке на мир горы и моря. Решающее столкновение началось раньше срока. Хватило пары мгновений, чтобы мир горы и моря приготовился к удару. 100 000 морских драконов, кружащих под воротами мира бога девяти морей, с рёвом полетели навстречу падающему континенту. Но тут в глазах Парагона Мифокрыла вспыхнула жажда убийства. Он провел рукой по воздуху, отчего из окружавшей его тьмы раздался драконий рёв. Внезапно зловещий угольно-черный дракон длиною в 30 000 метров с яростным рёвом бросился на 100 000 морских драконов. Как только все вокруг задрожало, Парагон тоже вспыхнул всей своей силой. Хоть на поприще стратегии он не особо преуспел, когда дело касалось кровавых побоищ, тут он был весьма искусным мастером. Зловещий черный дракон заставил морских драконов задрожать. В следующий миг невидимая сила содрала их плоть и раздробила кости в труху. Черный дракон полетел ко вратам мира бога девяти морей, но тут врата со скрежетом распахнулись, и оттуда вылетел морской дракон длиною 30 000 метров. У него отсутствовала плоть, это был костяной дракон. Остатки плоти и крови погибших драконов и частицы их костей незамедлительно начали стягиваться к гигантскому морскому дракону. Получив тело из плоти и крови, он бросился на своего черного собрата. В этот момент грёзы моря присоединилась к парагону марионетки, который все еще находился под контролем Манхао. Сам Манхао тоже покинул солнце и поспешил на поле боя. 9 мечей грота высочайшей песни меча рассекали пустоту, мчась к падающему континенту. Из монастыря древнего святого мира горы и моря вновь зазвучали песнопения. В этот раз ими был призван мужчина средних лет. Его глаза были черны как ночь, в руках он сжимал длинное копье, коим он начал косить чужаков направо и налево. Парагон Мифокрыл разбился на 3 воплощения. Одно полетело к грёзе моря, второе к парагону марионетки. Последнее в луче черного света бросилось на перерез 9 мечам. Его черное свечение разбилось градом осколков, которые по спирали обрушились на 9 мечей, превратившись в запечатывающее поле, которое сумело поймать их. Без скрывающего покрова тьмы остальные наконец смогли увидеть Парагона Мифокрыла. Он был огромен, с 3 головами, 2 из которых держали глаза закрытыми. У средней головы глаза сияли алым светом, и их взгляд был направлен на мужчину, призванного монастырем древнего святого. Вскоре небо окрасило свечение магических техник. Тем временем Сюаньфан все быстрее и быстрее мчался к Манхао. Пока все сильнейшие фигуры мира горы и моря были заняты, некому было остановить шестые небеса. С чудовищным грохотом континент столкнулся с первой горой. Гора закачалась, ее склоны словно раны вспороли трещины. Континент давил все сильнее, пока полностью не уничтожил первую гору. К этому моменту большая часть континента была уничтожена. Пугающее количество обломков и каменных фрагментов посыпалось на остальной мир горы и моря. Незамедлительно была приведена в действие магическая формация второго моря. Чтобы заблокировать этот камнепад, против него было выставлено еще одно море. Рушились горы, высыхали моря. Пока второе море останавливало град каменных осколков, Кшатигарбха сидел в позе лотоса на луне. Стоило ему открыть глаза, как они засияли пронизывающим холодом. Он тут же задействовал защитный барьер, хоть это и ранило его. Над второй горой замерцал барьер, при столкновении с которым оставшиеся камни обратились в пепел. На этом разрушения закончились, угроза шестых небес была нейтрализована. «И это все? Вырвалось из Сюаньфана. Позади него последняя армия чужаков завязала бой с практиками мира горы и моря. Позади второй горы стояла полнейшая тишина. Никто не пытался использовать еще какой-то особый метод или технику. «Думаете, вам больше не понадобятся ваши резервы? Что ж, в таком случае...» Сюаньфан выполнил магический пас правой рукой и указал на Манхао. Только Манхао хотел сделать свой ход, как Сюаньфан со смехом ловко отлетел назад. «Неважно, какие методы имеются в распоряжении остальных небес, в ближайшее время они нам не помощники. Раз вы не хотите показывать, что еще там у вас припасено, тогда этот малец, солнце и луна будут уничтожены. Привести в действие формацию заточения бессмертного».